Кролика звали Барсина. Шкурка у него была серенькая, а лапки белые. Однажды Барсина собрался на рынок, и с ним вместе пошли 5 курочек и 6 петушков. Барсина толкал пустую деревянную тележку, и колеса ее скрипели «криули, криули, криули». Они приехали в деревню и первым делом зашли в кондитерскую. «Сеньор», — сказал Барсина, — «будьте так добры, дайте, пожалуйста, 12 плиток шоколада для меня, для моих племянниц курочек и моих племянников петушков». Продавец завернул 12 плиток в бумагу и подал пакет Барсину. Потом Барсина купил чудесный кочан цветной капусты и несколько пучков редиски и погрузил их на тележку. Колес тележки заскрипели сильнее. Криули, криули, криули, криули. «Ох, тяжело», — сказал Барсина. «Эй, друзья, ну-ка помогите». Петушки толкали тележку с одной стороны, а курочки с другой. Когда они прошли уже весь рынок, они увидели лавку сапожника. Барсина купил 2 сапог из красной кожи. Теперь-то он сможет лазать по горам и не обдерет лапы о камни и кустарник. «А как же мы?» – закричали петушки. «Нам тоже нужны сапоги, не хотим пачкать лапок». «А мы», – завизжали курочки, – «и нам нужны сапожки на каблучках, у нас очень нежные коготки». Хозяин лавки рылся, рылся и, наконец, нашел сапожки для курочек и сапоги для петушков. «Примерьте-ка». Конечно, они были в самый раз. Барсина важно выступал в своих красных сапогах. Петушки высоко поднимали ноги, обутые в новые сапоги. Курочки легко семенили в красных сапожках. Все прохожие оглядывались. «Смотрите-ка, прямо цирк!» «Не спешите», — сказал Барсина. «Вам, курочки, лишь бы спать поскорее лечь. Несетесь, как угорелые». Колеса тележки скрипели. «Криули, криули, криули, криули». «Какая ужасная дорога», — сказал Барсина. «Починили бы ее, что ли?» Приближалась ночь. Курочки почти не видели дороги. Петушки мечтали побыстрее взлететь на какое-нибудь дерево. «Ну, ладно», — подумал Барсина. «Посадить-то я их на тележку посажу, а тащить кто будет?» И он сказал: «Знаете, я отвезу покупки домой, посмотрю, как там дела, и вернусь за вами. Вы меня здесь обождите, я скоро вернусь». Когда Барсина уехал, курочки испугались и спрятались в кусты. А петушки храбрились, храбрились, да взлетели на деревья. Наступила ночь, тихо. Вдруг... Это проходила лиса. Она была голодна и думала, чем бы ей поживиться. Лиса кралась осторожно, только шуршала под ее ногами сухая листва. Курочки задрожали от страха. Вдруг лиса как прыгнет и на них. Курочки подняли крик и разбежались. В воздухе замелькали перья. Лиса кидалась из стороны в сторону, бросалась то вправо, то влево и не могла схватить ни одной курочки. Лиса очень разозлилась. Одну курочку она схватила за хвост, как вдруг бум-бум-бум-бум. С деревьев градом посыпались тяжелые сапоги. Петушки кричали сверху: «Вот сейчас увидишь, сейчас мы тебе покажем! Бум!» Лиса упала на землю кверху лапами и закатила глаза. «Ага, сдохла проклятая!» Петушки слетели с деревьев, курочки подошли поближе. «Сдохла, сдохла, сдохла, сдохла, сдохла!» Какой-то петушок наступил ей на хвост, другой клюнул ее в лапу, а курочки даже щекотали у ней за ухом. Вдруг лиса как прыгнет, как щелкнет зубами. Она их обманула. Замелькали перья. Лиса схватила одного петушка за лапу, и сапог застрял у нее в пасти. Лиса вонзила зубы в сапог и крак-крак-крак. Зубы сломались о подковки. Лиса бросилась в лес, и долго еще был слышен ее вой. Тут вернулся Барсина со своей тележкой. Вот и я, сказал он, ну, залезайте быстро. Все сбежались, Барсина стал считать. 1, 2, 3, 4, 5 курочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петушков. Ну, все в сборе. Что у вас тут случилось? Петушки и курочки стали рассказывать ему о лисе. Барсина очень огорчился, но потом сказал, ладно, все позади, поехали. Курочки сели посередине, чтобы не замерзнуть, а петушки вокруг. Барсина толкал тележку, она была тяжелая, колеса ее скрипели, криули, криули, криули, криули. Луна с неба улыбалась им и освещала дорогу.